Глава 18. Алхимик в помещении. Что может быть лучше, чем выпасть из поля зрения других участников? Стоило Матвею пробежать 3 метра, как я создал на ходу печать. Первая волна импульса разошлась, помечая противников. Вторая отметила союзников. Ходок в чужой комнате всего один. Как раз Олег Шерстов. Это делало его в моих глазах раздражающим. Слишком много ходоков-ухажеров на мою Катеньку. Пора сокращать. Он переместился куда-то на 2-й этаж, потом еще несколько раз прыгнул. Моржов и Ирбисова поступили аналогично. Кажется, они столкнулись с Олежкой №2, обменялись выстрелами и разошлись. Остальная наша группа заняла оборону на 2-м этаже. Нет что-то в парнях энтузиазма. Ну и хорошо, для меня это идеальный вариант. Противники же решили медленно идти вперед, беря под контроль одно помещение за другим. Они еще и на группы разделились. 9 человек без ходока, 3 группы. Для меня это был непривычный формат. Здание пусть и большое, но если идти уверенным шагом, то быстро доберешься до противоположного конца. До момента, когда Матвей выбежит на противников, оставались считанные секунды. Так-то ничего нового на пути алхимика. Производить сложные расчеты на ходу – это наш конек. Без этого бы не было печатей. Я не видел, как двигаются противники, но отслеживал, как они смещаются, достраивая мысленно картину. 3 точки рядом – группа, 3 другие точки чуть дальше – 2-я группа в соседней комнате. Площади здания как раз хватало, чтобы небольшие комнаты шли в несколько рядов, поэтому и особняк, потому что место, как у богатого аристократа. Матвей тем временем шел напрямую, проходя 1 комнату за другой. С задачей он справлялся на ура. Дверь открывал пинком, топал и ничуть не скрывался. Если сопоставить размер комнат и общую протяженность, то нам надо миновать 8-10 переходов. Шли мы по центральному коридору. Совсем уж прямого пути здесь не было. Самое большое помещение, которое преодолели, просторный зал в центре. Наши противники среагировали так, как я и ожидал. Не услышать хлопки дверьми мог только глухой, а когда на тебя несутся, глупо нестись в ответ. Да и не было у них времени обдумать, выработать верную стратегию. Слишком быстро все происходило, поэтому они устроили засаду. 1 группа притаилась по центру, а 2 другие заняли боковые комнаты. Я догнал Матвея, схватил его за плечо и направил в правую сторону. «Пробивай дверь, беги прямо и в следующей комнате прикройся дверью». Подтолкнув соседа, добился того, что он разогнал и вынес хлипкую дверь. Раздались щелчки, но дротики отскочили от самодельного щита. Матвей не остановился, пронесся через комнату и выбежал в следующее помещение. 3 студентов повернулись в его сторону. Ошибка. Всего в обойме 10 дротиков. В ближайшего парня я выпустил 2. Они вошли ему в спину. Он дернулся, повел оружием и промахнулся по Матвею. Считанных сантиметров не хватило, чтобы подстрелили соседа. Остальные 2 хотели в него стрельнуть, когда он окажется спиной к ним. Они почти успели. Сам Матвей 1 рукой держал дверь от холодильника, а 2 фиксировал оружие таким образом, чтобы оно удерживалось между импровизированной защитой и им самим. Куда дверь повернешь, туда и оружие развернется. Я не ожидал этого, но Матвей сместил угол и открыл огонь. Дротики широкой дугой накрыли того, кто был слева. Этот парень отпрыгнул и отбил предназначавшийся ему дротик оружием, словно играл в горячую картошку, и ему любой ценой надо было избежать прикосновения, без учета серьезности происходящего. Меня он заметил в последний момент, на секунду позже того, как я нажал на курок. Мои дротики подловили его в прыжке, 1 вошел в живот, 2 в бедро. Я исходил из того, что на то, чтобы вырубить беса, потребуется несколько секунд. От 1 до 10. Этого хватит с запасом, чтобы обиженный успел отомстить. Поэтому продолжал держать в поле зрения 1-го студента, который недоуменно повернулся в мою сторону, но ничего сделать не успел, начав закатывать глаза и заваливаться. И 2-го выпускать не собирался. Прикрывшись от него столешницей, довернул оружие и хотел выстрелить по 3-му студенту, но не успел. У того оказалась отличная реакция. Первые его выстрелы угодили в дверь холодильника. Когда Матвей повернулся, будь он чуть опытнее, врезал бы в нее и сшиб парня за счет голой физической силы. Но он этого не сделал. Дал возможность Матвею выбежать в следующую комнату, отвлекшись на меня. Он выстрелил. На холодную, в спокойном состоянии, я не смог различить, как дротики летают. Сейчас же заметил их и успел дернуться. Столешница приняла на себя обе очереди. Я услышал 7 попаданий с нулевым эффектом. Вот что значит учитывать правила игры. Но самый главный звук, который раздался – пустой выстрел. Я его на полигоне слышал. Когда дротики кончаются, стреляешь впустую. Щелк, щелк, щелк. Без уровня Виктора сменит обойму за долю секунды, при условии, что оружие ему знакомо и он потренируется. С нашим же оружием было сложнее. Обойма выскакивает не так плавно, заходит туго, нужна сноровка. Перезарядиться он не успевал. Когда я по нему выстрелил, он умудрился увернуться. Грамотно ушел. Сместился ровно настолько, насколько нужно было, продолжая перезаряжать оружие. И Матвей подстрелил его сзади. Раз, два, на счет три глаза парня закатились, и он рухнул, так и не успев ничего сделать. Минус трое. На все про все ушло 10 секунд от силы. Но это же аристократы. Мутанты чертовы. Отклик я принял, когда первый студент уже вбегал внутрь. Еще 2 прикрывали его, а второй отряд пытался зайти Матвею в спину. Вбежавший увидел меня и выстрелил, попав по столешнице. Но не увидел Матвея, который стоял в дверях и тоже выстрелил. Каким бы быстрым бес ни был... А, да чего это я? Это не самый сильный бес нам попался. Не успел увернуться. Зачем только бежал столь самонадеянно? К нам больше соваться не рискнули. Я жестами показал, чтобы Матвей встал в угол, спрятался за дверь и нацелил винтовку на проход. Тот понятливо кивнул и сделал, что сказано. Я же бросился в другую сторону, перезарядив оружие перед этим. Если противники дураки, они сунутся в комнату и нарвутся на соседа. Если не дураки, то и не знаю, что сделают. Попытаются обойти, а потом как-то атаковать или в другое место уйдут. Мы уже 4 вырубили, так что за нами количественное преимущество, а это полностью меняет расклад. На занятиях мы эти схемы разбирали. При штурме здания важно то, за какую сторону ты выступаешь, нападающих или обороняющихся. Разбирали мы практические ситуации, которые, если честно, не особо относятся к текущим играм. Потому что никому из нас не надо любой ценой оборонять здание. У нас нет жен и детей за спиной. Хвала удачи, что так. По сути, мы просто можем резвиться, неплохо проводя время. Но если относиться серьезно, то при потерях разумно занять оборонную позицию, выжидая, пока действует ходок. Напасть тоже разумно, но зависит от того, какие у тебя силы остались, что они умеют и что умеет противник. Если сравнивать по общей массе, то против нас действуют не самые последние бесы, но и не первые. Мы плюс-минус равны. Были. Сейчас-то на нашей стороне преимущества, которые хотелось бы развить. Эти мысли пронеслись у меня в голове, пока я бежал через следующую комнату, а потом еще через одну, и еще. В последний замедлился, так как с другой стороны ждали готовые ко всему бесы. Я замер, успокаивая дыхание, и словил еще один отклик. Так, ага, обстановка не сильно изменилась. Ходоки скакали по зданию. Олежек номер 2 атаковал основную группу, и кажется, кто-то отправился баиньки. Матвей пока на ногах и готовится отражать штурм. Его окружили, но сделали это медленно, стараясь контролировать тылы. Если говорить с точки зрения циклов, то я посеял нечто разрушительное и хаотичное, заставил людей нервничать и совершать ошибки. То, что нужно. Главное, чтобы Матвей не подвел. Кажется, они нас потеряли. Или запутались, где противник. Матвей сидел тихо, а я бежал, постоянно меняя помещение. Вместо того, чтобы объединиться и засесть где-нибудь, 2 группы попытались поймать тех, кто выкосил первую группу. Одна из них направилась в комнату к Матвею, а вторая шла рядом. Вот к ним я и влетел. В меня выстрелили, но столешница по-прежнему надежно защищала. Я выстрелил в ответ. 2 бесов накрыло широкой дугой. Они пытались отпрыгнуть, но одному не хватило ловкости, второй оказался расторопнее. Он выскочил в коридор, куда я и рванул вслед за ним. В последний момент он развернулся, и пришлось менять план на ходу. Вместо выстрела в спину я в него врезался, и за счет того, что набрал скорость, сшиб и повалил. упал удачно на столешницу, которой и придавил парня. «Твою мать!» – возмущался парень внизу. Он попытался выкарабкаться, но слишком неудобное было положение. «Отпусти!» «В обойме у меня один снаряд оставался. Стрелять им не вариант. Слишком неудобно лежим для этого». Оттолкнувшись, я упал назад, на пол, и из положения лежа выстрелил в парня, когда он столешницу откинул. Студент выгнулся и тут же обмяк. Поднявшись, я быстро отскочил обратно в пустую комнату. «Диспозиция. Минус двое наших. Рау с Виктором пытаются загнать ходока, а Матвея зажали. По единственной причине трое парней могли рискнуть зайти в комнату. У моего соседа кончились дротики, и ему нечем стрелять, что не мешало ему закрыться дверцей от холодильника и не давать вырубить себя. Этим я и воспользовался». «Оригинально, дружище! Но, может, сам выйдешь?» Потянулся один к двери, чтобы отдернуть ее, в то время, пока второй держал на прицеле и готовился выстрелить. Третий же контролировал проходы. Они не могли не слышать шум в соседней комнате. Но шум не означает, что вторую их команду слили. У нас были шансы, и мы ими воспользовались. В следующий миг произошло то, что иначе как везением назвать нельзя. Матвей отказался обреченно ждать своей участи и напал. Стрелять он не мог, поэтому выпрыгнул и дверью приложил того, кто тянулся к нему. Да, он подставился, позволил себя попасть, но... Тот, что держал проход на мушке, обернулся, и в этот момент я вошел и открыл огонь. Выстрел, выстрел, выстрел! Три тела осели на землю, точнее два. Одно и так валялось. От удара дверью парень пошатнулся и завалился на спину. Еще и Матвей, который отключился, на него завалился. Итого получается, что остался один ходок. Я запустил импульс, чтобы отследить, куда он запропастился. И как раз в этот момент ходок решил переместиться прямо к нам. «Где вы потеря...» Начал он возмущенно, одновременно с этим потянувшись к обойме. «Точку перехода я ощутил заранее. Зря, что ли, столько Софию изучал. И то, какие колебания в пространстве перемещения порождают. Мне оставалось довернуть оружие и выстрелить». Олег не успел договорить, словив три стрелки. «Сладких снов!» — помахал я ему рукой. Недоуменное выражение так и не сошло с его лица. Не успел осознать, кто именно его накрыл. Наступила тишина. Кто-то в дальнем углу захрапел, разрушив идиллию. На всякий случай я перезарядился. Это было не нужно, но... Правильные привычки лучше нарабатывать заранее. Еще раз запустил импульс и убедился, что врагов не осталось. «Эй!» — крикнул я. «Виктор, мы закончили!» «Эдгард!» — раздалось вскоре. «Да, противники кончились, говорю. Хватит скакать, как кузнечики!» Моржов переместился ко мне и озадаченно уставился на разбросанные тела. «Хм...» — почесал он голову. «Шлемы нам не выдавали, заточки и дали, чтобы глаза защищали. Короче, я на выход!» Подхватив Матвея, закинул его на плечо и потопал на выход. «Виктор!» — позвала Рао, переместившись в комнату с телами. «А?» — спросил он заторможенно. «Что тут произошло?» «Кажется, Соколов всех положил». «Ты шутишь?» — удивилась девушка. «Разве это похоже на шутку?» Моржов опустил оружие и выдохнул. «Ладно, пошли наших заберем. Этих я таскать не собираюсь». «Получается, Матвей уложил двоих». Подвел я итог и посмотрел на Рао. «А ты?» Та как раз стояла рядом. «Ты на что намекаешь, Соколов?» Моментально оскалилась она. «Да так, задумался. Кто мясо, а кто нет». «Да ты охренел!» Рао от наезда аж рот раскрыла. Как раунд закончился, я вынес Матвея и передал его команде военных, которая занималась тем, что приводила в чувство усыпленных. Из прошлой группы парни только-только оклемались, и выглядели они не лучшим образом. Будто не в военных сборах участвовали, а грандиозную попойку вчера закатили, без какого-либо чувства меры. Дальше меня перехватил военный, который потребовал рассказать, как прошло, сколько людей подстрелил. Ну, я и рассказал, заслужив недоверчивый взгляд. Но тут подтянулись остальные и подтвердили, что у них на счету ноль, у меня восемь, а двое отошли Матвею. «Спокойно, Рао!» — вмешался в назревающую стычку Моржов. «Эд, ты чего?» Он и правда выглядел удивленным. «То, почему вы начали чмырить Матвея, я могу понять. Но это не значит, что я буду в этом участвовать и поддерживать». «Так ты за него вступился, типа!» Презрительный взгляд Рао был подобен боевому снаряду. «Друзья так и поступают. Разве ты не в курсе?» «Да что ты о себе?» «Хватит!» — повысил голос Моржов. «Рао, успокойся!» «А что он?» «Хватит!» В этот раз он голос не повышал, но Рао и правда замолчала, сверля меня злым взглядом. «И ты, Эд, тоже успокойся!» «Признаю, некрасиво вышло. Но ему это на пользу пойдет», — кивнул парень на лежащего Матвея. На это я лишь усмехнулся. Моржов прекрасно понял мою насмешку. Его слова были справедливые по отношению к ним самим. Наш отряд потерял еще двоих — Касаткина и Белухова Давида. Также два ходока не смогли подловить одного Олега. Как ни крути, а это провал, который смотрится особенно ярко на фоне нашего с Матвеем успеха. «Ты прав». Моржов несколько секунд обдумывал ситуацию, а потом улыбнулся. Не вызывающе, а искренне. По крайней мере, мне так показалось. «Народ, мы облажались. Опыт получен, и было бы неплохо его обсудить. Пусть эти трое в себя придут, да обсудим», — сказал Егор. На том и договорились. Случившееся парни восприняли нормально, а вот Рао так и сверкала глазами, как кошка дикая. Дикая и злая. Конфликты на сегодня не закончились. Стоило Олегу Шерстову очнуться, как он нашел меня и сказал пару ласковых. «Мы с тобой не закончили». «Ага», — кивнул я ему. «Мастерски я проблемы наживаю. Рао тоже обиду затаила. Но ничего, переживу их обоих». Нам пришлось около часа ждать, пока подойдет очередь для следующего раунда. Успели обсудить, как так наши потеряли двоих бойцов и почему-то не смогли поймать одного ходока. Лично я для себя провел аналогию, что ходоки, как ферзи на шахматной доске, перемещаются куда угодно. Бесы в зависимости от силы, либо пешки, либо кто покрупнее. Про нашу задумку с дверцами быстро узнали и взяли на вооружение другие команды. Военные дали поиграться с этим. А потом запретили использовать такую защиту, мотивировав это тем, что от огнестрельного оружия она не спасет. Также они усложнили нам задачу, выдали бронежилеты и шлемы. Теперь попадание в грудь и голову не даст никакого толку, а значит, в целом попасть будет значительно сложнее. Еще они нам выдали светошумовые гранаты в количестве одной штуки на человека. Стоит ли говорить, что это изменило расклады и открыло тактический простор? Проблем тоже добавило. У некоторых бесов повышенная чувствительность восприятия. На этом их можно поймать. Если бес сильный, то быстро отойдет, но веселые ощущения ему обеспечены. «Соколов, если ты такой крутой, то, может, и в этот раз всех вынесешь?» — спросила Рао, когда мы топали ко входу в здание. «Не вопрос. Гранату свою одолжишь?» «Народ, вообще-то у нас есть план», — попытался возразить Виктор. «А я бы посмотрел, что наш парень делать будет», — возразил Егор. «Могу и свою гранату отдать». «Я с тобой пойду», — вышел вперед Матвей. «Приятно, конечно, но он только мешаться будет. В том смысле, что я не смогу свободно применять свои способности». «Хорошо», — только и кивнул я. «Кто еще гранатами поделиться хочет?» «В итоге мне свои отдали Рао, Матвей и Егор. 4 штуки, получается. Я их распихал по карманам, и когда дали свисток, сорвался с места. Матвей за мной побежал, но я его не ждал, на ходу послав импульсы». В этот раз против нас 2 ходока выступали, которые сразу переместились так, чтобы подстрелить тех, кто выйдет из стартовой комнаты. Действовали с учетом полученного в прошлых раундах опыта. За час отдыха я не только с напарниками болтал о всяком разном, но и дорабатывал печати, которые помогут в этом деле. В частности, те, которые заранее определяют колебания пространства. Так я и определил, что 2 ходока выскочат по обе стороны от коридора, по которому бежал. Свернув налево, прыгнул прямо на появившуюся фигуру. Аристократы, безусловно, шустрые ребята, но какими бы быстрыми они ни были, им нужны мгновения, чтобы увидеть, осмыслить и среагировать на обстановку в новом месте после перемещения. Эти мгновения длятся дольше, чем потребовалось мне, чтобы пролететь пару метров и врезаться в студента. Врезался я так, чтобы нас развернуло, и ходок оказался сверху. Матвей, конечно, неподготовленный боец, но не совсем же идиот. Бежал он за мной и, увидев произошедшее, правильно среагировал, запустив обойму стрелок в задницу противника. Я же из положения лежа навел оружие и выстрелил на опережение прямо туда, откуда вышел второй ходок. До этого он в другой части дома оказался, перекрывая основной путь движения и лестницу наверх. А когда услышал шум, сместился, чтобы помочь напарнику. Все же умение определять, несмотря на стены, где противник, значительное преимущество. «Мы правда двух ходоков положили?» – ошарашенно спросил Матвей. «Да, помоги мне выбраться». Как встал, так первым делом забрал чужие гранаты. Ну, теперь начнется веселье. Остальных противников я вынес еще быстрее, чем в первый раз, опять же, зная, где они находятся, в каких комнатах засели и даже куда навели оружие. Я закидывал в помещение гранаты, врывался внутрь и обстреливал студентов. Не готовы они были к серьезному натиску, еще и засели в двух комнатах по соседству. Последний из них чуть не подстрелил меня, но повезло. Стрелки попали в жилет. «Лихо ты их!» Матвей догнал меня, когда все закончилось. «Кажется, больше никого не осталось. Пойдем на выход». «Соколов!» Протянула удивленно недовольно Рао, которая появилась рядом с нами. Да и Виктор следом за ней переместился, тоже оглядывая валяющиеся тела. Остаток дня прошел в таком же формате. До вечера успели сойтись со всеми командами, и не по одному разу. Моя слава непобедимого как началась, так и увяла. Если в первые разы еще можно было сказать, что аристократы тупили, то потом ничего, вошли во вкус. Я тоже вошел, вот только этого не хватило, чтобы и дальше доминировать. Всего меня слили 3 раза, тоже достижение, потому что один из самых низких показателей. Отправленных баиньки 37. Почти каждый раз мне удавалось хоть кого-то, но подстрелить. Сказывалось то, что я чувствовал, где ходоки и бесы находятся. Сильно этим не злоупотреблял. Себя показал, выделился и хватит. Так что действовал я не в полную силу, но глупо было бы надеяться, что другие тоже выкладываются на полную. Многие относились к этому как к игре, ну, в первую половину дня, когда ловишь гранату и тебя глушат, да еще и в сон отправляют принудительно, отчего в итоге страдаешь от головной боли и регенерация не спасает, это не способствует хорошему настроению. К концу дня люди действовали механически, устав в крайней степени, да и настрой сместился к боевому, тому состоянию, когда мозг настолько отупел, что убей кого-то и не заметишь. С военными мы тоже сходились, всего по одному разу, днем. Ощущения двоякие. Я увидел, насколько грамотно могут действовать люди, не будучи сильными бесами, и что-то господство последних осталось под большим вопросом. Но чего это я? Речь ведь про студентов. Обученный бес на поле боя – это машина смерти. «Что же завтра будет?» – устало спросил Матвей. Спросил не у кого-то конкретно, а скорее мысли вслух озвучил. «Что-то новое», – также устало ответил ему Касаткин. Сосед глянул на парня, но промолчал. От Норкова сейчас не осталось никакого лоска. Так и не скажешь по нему, что он профессионал в деле расхищения женских сердец. «Спасибо тебе, дружище», – перевел он взгляд на меня. «Да было бы за что», – пожал я плечами. «Ну, поводов хватает», — улыбнулся он. Матвей набил 10 противников. Не уверен, что сам бы он это сделал. Чаще пользовался ситуацией. Но кто сказал, что это плохо? У него меньше сил и возможностей. Но он не унывает и пытается соответствовать. Как по мне, это похвально. Если уж на то пошло, то много ли сил остальные студенты приложили для того, чтобы раскрыть потенциал бессмертных? Или родители отправляли охотничьи отряды, чтобы те добыли зверей и повара приготовили укрепляющее блюдо на вечер. Я не считаю аристократов слабаками, это было бы фатальной ошибкой. Но сегодня я наглядно увидел, что в каких-то дисциплинах они хороши, а вот в чем-то совсем нет. Многие тупили, медлили, действовали по шаблону, суетились. Чувствуется, что нет реального боевого опыта, когда надо быстренько уничтожить противника. Драться умеют, образованы, сильны, а реального опыта не хватает. Да я и сам от них недалеко ушел, если честно, но все же некое преимущество накопил в этом вопросе. Виктор переместился с Рао за территорию военной базы. Это строго запрещалось. Но кто и когда мог остановить ходоков? «О чем ты хотела поговорить?» – спросил парень, усаживаясь прямо на землю и вытягивая ноги. Неизящно, но конкретно сейчас ему было плевать на изящество. «Соколов, он странный», — недовольно сказала Рао. Ее усталость тоже коснулась, но в глазах легко читалось упрямство. «Тебя так его слова задели?» — лениво спросил Моржов. Он и так знал, что да, задели, причем сильно. Рао жилы рвала, чтобы обогнать Эдгарда, но не преуспела. Всего 6 целей поразила. Для почти 2 десятков раундов ничтожно мало. Слилась она при этом 11 раз. По скромному мнению Виктора, как раз потому, что суетилась, лезла на рожон и хотела самоутвердиться. «Ничего меня не задело!» Признавать ошибки было не сильной чертой Рао. «Он какой-то неправильный. Не может парень в его положении...» «Что не может?» С любопытством спросил Виктор, когда Ирбисова замолчала, подбирая слова. «Все не может. Он как-то чувствует, где находятся противники». «Все мы чувствуем?» «Нет, не так. Мы слышим. Иногда запах чуем. А он прямо знает. Я наблюдала за ним». Моржов про себя подумал, когда же она наблюдала, если большую часть дня продрыхла, но благоразумно промолчал. «Может, и знает. Ты разве не наводила справки о его роде? Они раньше не такими уж и простыми были. Мало ли, какие родовые дары есть. Вдруг повышенная чувствительность?» «Все я наводила, и его действия не вяжутся с тем, что на виду. Говорю тебе, он какой-то мутный». «Так я и не спорю», — легко согласился парень. «Что с того?» «Не нравится мне он». «Ты не объективна, и сама это знаешь. Не дура же». Виктор чувствовал, что прошелся по краю. Рао — это дикая кошка, которая сидит на бочке со взрывчаткой и играется с подожженным фитилем. Никогда не знаешь, когда рванет и как сильно. Но если она будет упрямствовать, то Моржов искренне задумается, а не дура ли в самом деле? «Он лидер по выносу ходоков. Обычный парень без поддержки семьи обогнал всех остальных. Это тоже не объективно». «Это факт. Глупо спорить с его объективностью», — улыбнулся Виктор. «Тебя и это не смущает?» «Смущает, но не вижу повода нервничать». Рао поджала губы. Ей хотелось повторить, что Соколов ей не нравится, но настолько глупой она не была. «Как думаешь, что его связывает с княжеской семьей?» Предпочла она перевести тему. «Да кто же его знает?» «Но ты что-то знаешь». «Все мы что-то знаем», — философски ответил парень. «Если и дальше будешь так отвечать, я тебе...» «Что ты мне?» — развеселился Виктор. «Выйду за тебя замуж, и тогда ты познаешь все 9 кругов ада!» — прошипела девушка. Виктор вздрогнул. Учитывая, что их семьи уже обсуждали возможность брака и то, что это более чем вероятно, угроза Рао... существенно. «Я все никак не могу понять, чего ты от меня сейчас хочешь?» — ответил он уклончиво. «Ну да, Соколов как-то связан с княжеской семьей. Может, у них дела какие? Хотя я в это не особо верю. Думаю, его просто прибрали к рукам. Парень он талантливый. За лето он вырос в силе почти в 2 раза. Как он это сделал? Без поддержки это невозможно. Ему помогли. А кому будут помогать просто так? Даже талантливым. Никому, если они из чужого рода. Еще он умеет создавать необычные украшения, выходящие за рамки ювелирного мастерства. У него есть боевой опыт, и он убивал. Да уж, талант так талант». «Вот именно!» — наставительно выставил палец Моржов. «А ты умудрилась с ним поссориться». «Это я с ним поссорилась? Он сам начал!» — недовольно мотнула головой девушка. «Как по мне, по делу это сделал. Мы и правда зря Норкова цепляли». «Он слаб». «А еще он друг Эдгарда и был готов поссориться со всеми нами из-за друга. Это о чем-то договорит». «О том, что он дурак?» — презрительно цыкнул Рао. «Не разочаровывай меня!» — покачал он головой. «Пойдем уже отдыхать. Я и так рискую пролететь с душем. В отличие от женской казармы, у нас очереди». «Он откуда-то знал, что я ходок, хотя это секрет!» — не собиралась останавливаться девушка. «Рао!» — встал парень и потянул ее к себе. «Ты иногда такая заноза!» Ирбисова хотела еще что-то сказать, но Виктор поймал ее и поцеловал. Несколько секунд она ему отвечала, а потом резко оттолкнула и вырвалась из объятий. «От тебя потом воняет!» И исчезла. «За что мне такое наказание?» Возвел очи к небу Моржов.